Если так, то скоро ты сможешь в этом убедиться. Казалось, что, сосредотачиваясь на этом, я ввожу разговор в более продуктивное русло. Маловероятно, что от этого фейерверка никто не проснулся, так что надо все это быстрее прекращать. Он выжил после фьордов, но тем не менее выбрал месть, а не семью. И ты. Это все неправда. Это наваждение и обман. Демоны всегда обманывают, так говорил священник. Прозвучал ответ, пышущий уверенностью, что значительно контрастировало с предыдущим настроением, и она даже начала прекращать реветь. Похоже, если она что-то вобьет себе в голову, ее хрен переубедишь. У тебя есть полное право так думать. Вот только я, не демон. Я, человек из другого мира, где кое-что известно о вашем. У меня тоже есть семья, жена и дочь. И здесь я, в твоем теле, для того, чтобы позже вернуться. Ты сама, похоже, все видела, так что учти. Хочешь ты этого или нет, но я пока вынужден пользоваться твоим телом, потом верну, надеюсь, в целости и сохранности. Решил я сразу расставить все точки над «и», поскольку разговаривать мы могли очень долго, а времени было мало, да и возник ряд серьезных проблем. А ты можешь только наблюдать, и учитывая, что тебе известно, я попытаюсь, по мере возможностей, решить и твои проблемы. Как бы внезапно наступила полная тишина, как у меня в голове, так и просто мне ничего не хотелось сказать того, что я не говорил бы. Честно говоря, непривычно с кем-то так разговаривать, даже аналогия с рацией или телефоном не подходит, да и с самим собой, наверное. Ведь помимо слов, я чувствую ее эмоции, ее страх и злость, ощущение тела, а еще есть и мои. В общем, она от чего-то серьезно задумалась, я это чувствовал. Кстати, мне кажется, или она как-то слишком спокойно приняла факт моего подселения, лично я бы, может, у нее крышняк еще до всего этого был не в порядке, словно, блять, она же, наверное, может слышать мои мысли. Явно услышав, всхлипнула и заговорила, все у меня нормально было, до тебя, и ты моя главная проблема, не было бы тебя, все было бы, и ты закончила бы так, как Мэри Сью из моей памяти, на этот раз подумал я, так как, судя по всему, нам не обязательно разговаривать вслух. Мэри, Мэри, что случилось? Ты цела? Послышался голос матери позади, и странное чувство. Вначале мы вместе вздрогнули от испуга, и дело было не в страшно громком грохоте открывшейся двери. Я просто от того, что она так внезапно появилась, и от того, чем это грозило, она же боялась, что я причиню ей вред, ну и еще немного того, что мать увидит ее в таком состоянии. Обернулись мы также вместе, хотя телом вообще-то управлял я. Поэтому, приложив усилия, довольно спокойно ответил. «Да, мама, что там взорвалось? Я видела, как что-то яркое упало с неба, стало ярче при падении, а потом оно нас не задело, слава богу», произнесла женщина, обняв меня, стоящую на коленях, на столе. «Давай пока на всякий случай спустимся в подвал, тут стекло повсюду, а у тебя ноги босые, подожди, сейчас принесу какую-нибудь обувь». «Хорошо», — ответил я, не удержавшись от взгляда в сторону кровати, у которой стояли тапочки. Женщина развернулась и убежала. Я сразу ощутил чувство и намерение кое-кого, потому, когда мать вышла, произнес, «Думай, что хочешь, но мне твои родные и близкие даром не нужны. В смысле, я не хочу и не буду им вредить. Во всяком случае больше того, что ты бы сделала сама, я бы не», начала она вполне ожидаемо. «Ты собиралась уйти добровольцем в армию, твоя мать знает об этом, вообще-то идет война, на которой люди умирают, а о расчетном амулете твоя мать знала, не то, чтобы разговор шел по какому-то плану, но ее испуг и стыд после этих слов были вполне ожидаемы. Может, это и к лучшему, что ты мне не веришь, даже если твой отец еще жив, мы все равно прямо сейчас, да и вообще, ничего не можем сделать, если только он сам не изменит свое решение. Хотя бы я ему выбил бы пару зубов, чтобы привести в чувство. Я сделаю то, что ты хотела сделать, просто немного иначе. Потом встретимся с Дегуршафт и спросим, как было дело, там и увидим, вру я или нет. Ты правда бы, если бы мы могли, попытался бы добраться до отца? Тихо спросила она, продолжая усиленно думать. Вообще не понимаю, что творится у нее в голове. Да и вообще, у нас что, один мозг на двоих? Я вообще-то тоже отец, и у меня есть семья. Это, конечно, личное дело каждого, но в твоей семье дела не очень, и, если бы мог, помог бы, ответил я вполне честно, так как думал о подобном, еще когда смотрел аниме в первый раз, так как не понимал, Как отец мог получить второй шанс на жизнь и бросить дочь? Точно Икс постарался или Энсон, придурок. Тут же я почувствовал какие-то изменения в ощущениях, будто она стала относиться ко мне с меньшим страхом. Наверное, это хорошо, но нужно было сразу обозначить некоторые моменты. Но сейчас я ничего не смогу. Остается только ждать и жить дальше. Если бы появился раньше, помог бы в других моментах, но пока что все. Я уже сказал, что сделаю все, что задумал, так, как считаю нужным. Добавлю только еще кое-что. Постараюсь сделать так, чтобы после всего ты могла продолжить относительно нормальную жизнь. Я тут все-таки временно. Ты это ради семьи? Да, уже совсем тихо спросила она, голова при этом порядочно так болела и начала кружиться. Но если ты не демон, то кто тогда? Та, существо М, кто существо X? Она демон, или он? То, что я тут, с тобой, это дар Божий или проклятие? Извини, произнес я, чувствуя, как мозг начинает закипать от таких вопросов. В комнату вошла мать с какими-то явно мужскими сапогами. Я продолжил мысленно. Икс, как по мне, на Бога не похож, учитывая, что и из-за чего он сделал с японцем, с этим миром и с твоей семьей. И персонально с тобой, кстати, тоже, если заметила. На мгновение я впал в ступор, увидев, что помимо сапог Диана Сью принесла еще и одноствольное ружье, что сейчас держала в руках. Причем, как по мне, довольно уверенно, хорошо хоть в меня не целится. Одев сапоги, я пошел к выходу, скрипя кусочками стекла, невидимыми в полутьме, снаружи полыхало дерево. Выйдя в коридор, где было еще несколько дверей, мы прошли к лестнице, спустились на первый этаж, и там мама указала на еще одну дверь, говоря: «Твои друзья уже внизу. Я пойду проверю улицу на всякий случай, не выходите, пока не вернусь». «Хорошо, мам», — ответил я, открыв дверь и вновь спустившись по лестнице. «Что происходит?» — спросила обеспокоенная Саманта. «Что-то взорвалось снаружи, я видела, как звезда упала», — ответил я, осматриваясь, ну и чтобы еще больше продвинуть свою версию событий. Парень стоял у стены, почему-то чем-то недовольный. «Подвал, по сути, был кладовой и погребом одновременно. У стен стояли полки с банками, кувшинами, корзинами и небольшими деревянными ящиками. Кое-где стояли деревянные ящики побольше, несколько бочек и даже стопок дров. В углу лежало всякое барахло в виде поломанных шкафов, стульев, виднелась пара картин. В дальней стороне также имелся выход на улицу в виде двери, а почти под потолком пара узких окон, из одного шел желтоватый свет. При этом на столбах, что как будто были опорами для потолка, висели две масляные лампы. «Если ты не тронешь моих родных и друзей, и, если потом вернешь тело, и если, будешь спрашивать у меня разрешения по важным вопросам, я соглашусь с твоим присутствием, пока не разберусь во всем и раз ты делаешь это ради семьи», — внезапно выдала Мэри. Я даже промахнулся мимо ящика, на который хотел сесть. «Мэри», — испугались друзья, подбегая ко мне. «Все в порядке, темно и не проснулась толком», — просто ответил я, вставая без помощи парня, что протянул руку, похоже, как будто по привычке. Дальнейшее я адресовал уже хозяйке тела в виде мысленных слов. «Извини, но ты...» Я остановился на полуслове, осененной мыслью и даже не одной. Да, была еще куча нерешенных вопросов и других проблем, немало будет впереди, но проблема в виде наличия Мэри Сью сейчас самое главное. Я вообще плохо понимаю, как это все работает, не говоря уже о том, что она явно о чем-то усиленно думает, да и ранее умудрилась порулить своим телом без меня. Ее предложение сейчас вполне к месту. Конечно, потом многое может измениться, но сейчас достаточно и того, чтобы выиграть немного времени и все обдумать. Лучше делать это через мир, между нами, а не через конфликт. Вот я бы в похожей ситуации вполне мог бы не дать попаданцу спокойной жизни, ну там песни бы ему пел или как-то еще помешал, особенно если бы его намерения были плохие, а она пока сидит спокойно. Если дальше будет так, я смогу все обдумать, как и саму ситуацию, так и то, как себя вести с ней, она ведь вроде не все мои мысли слышит. Осталось только: вот я дурак, М же предупреждала, а я на это забил. Ладно, сейчас не время раскаиваться. Короче, я согласен со всем, кроме разрешений на действия. Я ощутил, что она напряглась, как испуганная кошка, но все равно продолжил. В некоторых случаях я, разумеется, буду с тобой советоваться, но учитывая, что мне о тебе известно и о вашем мире, не удивляйся, если часть решений буду принимать сам. Да и я старше тебя. Извини, но по идее это тебе следует мне вопросы задавать и советоваться со мной. У меня опыта и знаний больше. В остальном же, все ясно, мир, я даже мысленно протянул руку, но, разумеется, это было глупостью и ее никто не пожал. После очередного молчания девочка ответила негромким, более спокойным голосом. Мир, я хочу спросить кое о чем и рассказать кое-что. То, как ты вел себя сегодня, недопустимо. Подожди, ты что, весь день, даже не знаю, как это сказать, у меня сердце замерло, наблюдало за мной. Нет, это было как сон, но теперь все стало более понятно, ответила она, задумавшись, похоже, все больше успокаиваясь, хотя степень ее морального напряжения была не слабой, это угадывалось по моему моральному напряжению. И раз ты вел себя так, как вел, и это все видели, это неправильно. К примеру, утром ты не умывался, хотя я хотела, и вообще всегда. Короче, по каким-то причинам мы пробыли в подвале примерно 2 часа. Мы сидели молча, я про Мэри и ее друзей, они даже начали засыпать. А вот мы с Мэри продолжали наш разговор обо всем. Вначале о поведении, потом наконец официально познакомились. Я рассказал о себе, о своей семье и мире, она то же самое о себе и, если честно, слушать ее было проще, чем пытаться это вспомнить из ее памяти и моих знаний. И да, память Мэри ко мне вернулась, о чем я тактично умолчал. Позже началась тема о существах XM, а также о Дегуршафт, и где-то в это время мы отрубились, тоже заснув. Причем при всем при этом мне показалось, что где-то был слышен выстрел из ружья. А потом, мама, похоже, помогла мне лечь на кровать, что стояла тут же в подвале. Видимо, придется спать рядом с подругой, а сам подвал мы еще не скоро покинем. А завтра придется во всем этом разбираться, но это будет завтра, или уже сегодня. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии, это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 2. Перед поступлением на службу. Объединенные Штаты Америки. Штат Арканзас. Блять, за эту неделю я прошел все круги ада. Как я завидую японцу, он здесь родился, мог ко всему привыкнуть и все привыкли к нему. А вот я, так и быть, опустим некоторые, как выразилась Мэри, пикантные подробности похода в уборную, но и без этого проблем и шокирующих лично меня моментов было немало. Я ведь, вашу мать, мужик, нормальный русский мужик в теле молодой девушки, блин. Утром следующего дня начался разбор полетов, да так, что я вообще-то малость струхнул, а то мало ли, спалят меня. Оказывается, взрыв был не простой, а магический. Вроде как разница в том, что магические взрывы, вызванные самоуничтожением расчетного амулета, ощущаются предрасположенными к магии людьми по-особенному, хотя лично я ничего вроде не почувствовал. Зато почувствовал военный маг, прикрепленный к ближайшей военной базе, как выяснилось позднее, у него был выходной, и он рыбачил на реке неподалеку. Он почувствовал мощный выброс маны, который определил как магический взрыв, а после то ли оказался не слишком смелым, то ли достаточно умным, поскольку сразу побежал на свою военную базу. Правда, умудрился заблудиться в лесу, через который пытался срезать путь, отчего вышел на место только утром, наведя там серьезный шухер, так как взрыв многие слышали, но мало кто придал этому значение. С базы, а также из города, тут же выдвинулась колонна военных, медиков, пожарных, полиции и всякие следственные органы. Вся эта орава прибыла на автомобилях как раз, когда мы завтракали на веранде, думая над тем, как лучше прибрать осколки стекла и что делать с поваленным деревом, ну и воронкой рядом с ним. Причем, когда началось разбирательство, совершенно неожиданно выяснилось, что наша дорогая мама видела ночью диверсанта Райха и даже стреляла в него из ружья, возможно, ранив. Честно, не знаю, кто офигел больше, я или военные. Последние, кстати, получив столь ценную и надежную информацию, тут же развернули масштабную поисковую операцию, попутно вызвав подкрепление в виде взвода магов, пехотной роты и даже кинологов с собаками. К моему удивлению, хотя все остальные тоже не слабо удивились, к вечеру действительно был найден раненый диверсант, что прятался в каких-то там кустах и чуть не был застрелен. Только это оказался сосед дядя Вася, шучу, дядя Джонни, который непонятно, что прошлой ночью делал рядом с нашим домом, попал сначала под взрыв расчетного амулета, а потом под меткую стрельбу Дианы Сью. Но перед его обнаружением нас, на тему диверсанта, да и взрыва тоже, начали усиленно допрашивать местные ЦРУшники или ФБРовцы, не знаю, сотрудники спецслужб, поскольку Мэри сказала, что в первый раз слышит о данных службах. Видимо, в этом мире таких еще нет, неважно. Не хочется это признавать, но, когда к допросу присоединился психолог, а чуть позже привезли и врача, который меня осматривал, я струхнул второй раз. И это, не говоря уже о состоянии Мэри, которая явно долго боролась с желанием привлечь внимание, отчего молчала как партизан. А может, дело было в том, что я вполне нормально отвечал на вопросы, связанные с ее жизнью в Ашайране. Когда психолог отошел в сторону и долго переговаривался с представителями спецслужб, мне стало совсем не по себе. Тем более вначале я ничего не сказал о расчетном камне, поскольку считал, что гостей привлек просто факт взрыва и не знал, что маг определил в нем магический взрыв. Но потом, с одной стороны, меня все же раскололи, докопавшись до некоторых несостыковок в ответах, с другой, услышав о магическом взрыве, я внезапно понял, как глупо поступил, учитывая, что камень официально на меня оформлен. Из-за этого косяка пришлось изображать из себя испуганную, немного наивную, глупую девочку, что мечтает стать боевым магом и, желая проверить свои силы с подаренным отцом устройством, случайно взорвала его. Вот после этого рассказа офигел сначала психолог, потом военные, что были рядом, а после их разговора с магами, один из которых сразу резво запрыгнул на метлу и куда-то улетел. Мда. Тут же выяснилось, что врач, осматривавший Мэри, после попытки суицида, не знаю, дают ли они сейчас свою клятву или нет, да и о ее деталях тоже, сказал, что я поскользнулась и ударилась головой и спиной, а след на шее остался от воротника одежды, что во время этого неудачно сдавил ее. Также военные, вроде как, допрашивали всех раздельно, в принципе готовы пойти навстречу маленькой леди и не говорить ее маме о всех деталях случившегося. Как я понял из услышанных мельком разговоров, у них у самих, как и у местных властей, намечается разбор полетов по причине того, что Мэри оказывается незаметно для всех провезла через границу расчетный амулет, а еще никто не был в курсе, что здесь живет не один, а целых три человека, предрасположенных к магии. Причем по последнему вопросу, собственно, и летал тот маг, которого, кстати, зовут Джек О'Нил, и который привез ящик с устройством для проверки предрасположенности к магии. Ну, та коробка с проводами, шлемом с кристаллами на нем, при помощи которой в аниме Утани обнаружили магические способности и всякое барахло для теста. Тут же нас и проверили, точнее первым проверять стали меня, и коробка, по каким-то причинам, сразу перегорела, поэтому тест перенесли на следующий день. К этому времени уже нашли дядю Джонни. После разбирательства все немного расслабились. Похоже, у американцев тоже известна народная армейская мудрость. Ничего не делающий солдат, плохой солдат, который может начать страдать хуйней. Поэтому еще в первый день часть, а на следующий вообще всех солдат припахали к распилу дерева, которое вообще-то было здоровенным обгоревшим дубом и уборки территории от искусственных неровностей рельефа. Диана Сью быстро подсуетилась, поговорила с офицерами, позвонила куда-то, и вскоре из города привезли новые рамы и стекла для всего дома, которые солдаты поменяли. Оперативно мама работает, нечего сказать. А насчет Мэри, мне было даже приятно, что она как будто стала веселее и вообще рада резкой смене обстановки и, возможно, обилию мужчин. Короче, на следующий день привезли новое устройство и провели повторный тест. Вроде бы ничего сложного. Как мне объяснили, оно работает по принципу расчетного амулета, но немного иначе. Знал бы я еще принцип работы амулета. В общем, одевают шлем тебе на голову и, предварительно объяснив, что и как делать, дают тебе побыть великим магом, а именно просто захотев поднять несколько предметов телекинезом. Предметы самые разные по форме и весу, и от того, сколько из них ты сможешь поднять, как долго продержишь в воздухе и какие показания по потокам маны выдаст прибор, будет зависеть итоговый результат. У меня взлетели все 10, ну там карандаш, ручка, ложка, часы, чашка, которая разбилась, когда я все это дело опускал, какая-то ленточка, часы и другое барахло. Выяснилось, что я и мои друзья имеем хорошую предрасположенность к магии, причем я, судя по тому, как расширились от офигевания глаза у всех магов и нескольких армейских офицеров, очень хорошую. Если точнее, то о парыховской классификации, все-таки империя, первооткрыватель современной магии, Насколько помню, такой же был у Дегуршафт. Детали уточнять не пришлось, так как Мэри знала все об этой классификации и немного об аналогичных, что есть в других странах, зачем они нужны, я так и не понял, так как, по сути, у всех все одно и то же. Существует 5 категорий, если по понижению силы, то это А, В, С, Д, Е. Последних мало, и все они занимаются либо гражданской магией, либо не занимаются магией вообще, так как, без обид, мало, что могут, по сути, это просто отметка, что этот человек проходил тест и у него есть небольшая предрасположенность. Основное количество магов имеют классы Д, причем последние чаще имеют маги с гражданскими специальностями, а первые боевые маги, хотя и класс Д в некоторых странах, в том числе и в Райхе, готовят в боевые маги. Класс В – это чаще всего элита боевых магов любой страны, так как им доступны многие формулы, а количество маны позволяет долго находиться в бою. Ну и класс А – это, как нетрудно догадаться, самые сильные маги мира, которых реально можно посчитать по пальцам. Самый известный – это, разумеется, Рейнский дьявол. Но стоит учитывать, что классы учитывают лишь количество маны, доступной магу, а не его опыт ее использования. К примеру, та же Таня без подготовки перед обычным бандитом из подворот не так и оставалась бы мелкой девочкой, с которой тот легко бы справился, а вот нынешнюю Таню с ее запасом маны и опытом ее использования может и дивизия не остановить. И это, не говоря уже о том, что количество маны со временем может расти, если выполнять определенные условия. Собственно, именно потому все удивились моему уровню маны, но не стали сильно нервничать, в отличие от меня, так как по словам Мэри Вантанти при проверке у нее был класс с предрасположенностью Е, не хотелось бы, чтобы об этом кто-то узнал. Хотя проверка была неофициальной по просьбе отца к своему начальству, да и Антанта оккупирована Райхом, и эти сведения могли просто пропасть. Кроме того, есть не одно свидетельство об ошибках со стороны проверяющих по ряду причин и тому, что современная магия сама по себе появилась лишь недавно. Тот же класса просто говорит, что у меня очень большой запас маны, но понять его пределы можно будет только после моего обучения и использования формул на практике. У Саманты класс был Д, а у Калиба С, и после его теста я решил взять свои слова по поводу того, что все спокойно приняли мой класс обратно. Я прямо всем телом ощутил, как на меня хотят наложить руки, в плане привлечь на службу. К счастью, пусть и не без нервов, мне удалось отстоять свое право выбирать, а точнее записаться в добровольческий корпус. Как по волшебству, не иначе, его представители нарисовались уже после обеда. Тут и началась конфликтная ситуация, из-за которой мне вновь пришлось неслабо так переживать за свою судьбу. Участниками стали армия Аша, разведка, чьих представителей я и принял за сотрудников спецслужб, откуда-то нарисовавшиеся ВМФ, к которым, как оказалось, относились все магические подразделения Аша, представители добровольческого корпуса, как-то затесавшиеся в эту компанию, представители городского госпиталя и самая страшная сторона, мать Мэри Сью. О том, с чего все началось, все уже как-то забыли, тем более дядя Джонни не стал заявлять в полицию, отчасти потому, что не смог толком объяснить, что делал у нашего дома поздней ночью. Собственно, все спорили о том, кто имеет право на получение меня, а если точнее, на уговоры, чтобы я передумала и пошла работать именно в их ведомство, и должна ли я вообще идти. Таким образом, все затянулось еще на сутки, после этого компания как-то разошлась. Похоже, инцидент был исчерпан, поскольку последнее слово осталось за мамой. Кстати, тут я решил проверить кое-что и заодно исполнить просьбу Мэри, потому говорила она сама. Все-таки желание пойти в армию было у нее уже долго, а теперь она хотела попасть туда еще больше, а еще как будто прощалась. Зря, на мой взгляд. Я же решил, что постараюсь сделать все возможное, но не в ущерб себе, чтобы она смогла вернуться, хотя нет, она не сможет вернуться домой и, похоже, это понимает. Что же я тогда могу? Эх, в общем, так или иначе, поговорив и поплакавшись друг перед другом, они договорились, и Диана Сью приняла выбор своей дочери. Так наступил четверг. Кстати, для пары друзей девочки все прошло вообще хорошо, особенно после того, как я, по желанию Мэри, сказал, что без них вообще никуда не пойду. Поэтому им и убираться в доме не пришлось, и тесты вне очереди прошли и благодаря их подруге. Места в добровольческом корпусе лично им обеспечены. Собственно, нам троим только и осталось, что прийти в понедельник на вербовочный пункт, подать заявление и пройти собеседование. Хотя я решил не говорить им о разнице в наших классах и попросил Джека тоже не говорить. В остальном же до понедельника еще было время на гражданскую жизнь. Так что друзья Мэри решили насладиться этими последними днями свободы. Ну, я их понимаю, сам Бух в смысле уходил на срочку по призыву, хотя в этот раз у меня были другие планы, да и вообще дети, они еще в любом случае пришлось идти в город с ними. Блин, корсет, это жесть. Зачем женщина их носит? И откуда он у Дианы? Нет, зачем мне нужно было его надевать? Куча вопросов и все без ответов. Но к походу в город за покупками с подругами пришлось надеть. А еще это платье с длинной юбкой. И неудобная шляпа с широкими полями. Духи накрашенные губы. Настоящий ад. Надо потом попросить существо М, чтобы убрала часть воспоминаний об всем этом или вообще все. Не думаю, что они понадобятся мне в моей. Ну, вот, опять, эти пошлые взгляды парней. Нет, ну Мэри действительно красивая. Но ведь я, бляха-муха, попал так попал. Да еще и это как будто повеселело от всего этого, в смысле от моих потуг в ее теле. Дом бабушки Мэри находился в Арканзасе, кажется, это где-то в восточной части США. К сожалению, ни я, ни она не уделяла картам особого внимания. Рядом находился небольшой поселок, ну или точнее что-то вроде небольшого городка с несколькими выделенными центральными улицами. Не знаю, у нас в России такого нет, хотя я вроде где-то видел, что у американцев как раз так и строит. Возможно, это что-то вроде районного центра. На центральных улицах, по крайней мере на первых этажах, в основном были магазинчики, парикмахерские, одна гостиница и все прочее основное, что есть в городке и что можно посетить. Повсюду висят американские флаги и хорошо заметные таблички с названиями всех этих заведений, где-то играет музыка, по тротуарам ходят люди. Мирная и спокойная жизнь. О том, что где-то идет война и тысячами погибают люди, можно услышать лишь из выкриков мальчишек, что продают газеты, сообщая последние новости, как бы рекламируют их. Одну газету я, кстати, купил за пару центов, мама Мэри выделила на расходы мало, много денег ушло на покупку новых окон, а я еще хотел, чтобы осталось немного на всякий случай, но не удержался. На главной полосе газеты говорилось ровно о том, о чем кричали ее продавцы. Райх сумел окружить и уничтожить основные силы армии республики на Рейнском фронте. Правительство республики объявило о своей капитуляции. Похоже, без боя сдаст свою столицу город Парижи. Имперские войска готовятся войти в него. Вообще этим событием были уже сутки, не говоря уже о разнице в часовых поясах. Но лично мне все равно казалось странным, что местные так спокойны. Особенно на фоне того, как резко испортилось настроение Мэри, когда мы все это прочли. С другой стороны, если подумать, то почему американцы должны волноваться по поводу войны, что идет где-то там? Она идет на другом континенте, они в ней не участвуют, да и вообще, насколько помню, американцы неплохо нажились на Первой мировой, продавая всем оружие и другие ресурсы и лишь под конец где-то там кого-то высадили. Ладно, не знаю, как это со стороны выглядит, пока подруги выбирают мороженое у стойки, сижу на веранде кафе за столиком и вроде как читаю газету, попивая противный кофе без сахара. Ну не знал я, что он без сахара и что тот нужно заказывать отдельно и совсем не дешево. По идее Мэри значительную часть жизни прожила в Европе, да еще и пережила ряд потрясений. Не должно быть странным, что она держится немного в стороне и интересуется новостями оттуда. Странно то, что друзья, которые по идее вместе со мной пойдут в добровольческий корпус, этим совсем не интересуются. Как будто вся эта идея пойти добровольцами для них как детская игра. В принципе это пока не так важно. Важно кое-что другое. Если судить по аниме, то вскоре, когда армия Империи Райх будет входить в Париж, остатки армии Республики будут грузиться или, скорее всего, уже грузиться на корабли, чтобы потом отбыть в африканские колонии и там объявить о сопротивлении новой республики. Дегуршафт попытается этому помешать, но у нее не выйдет, а я все равно ничего не могу сделать. Значит, пока все идет по канону, раз войска республики уничтожены. Кроме того, где-то после всего этого будет разговор мелкой в стратегическом штабе империи. И где-то тут же собеседование Мэри, которую после берут в добровольческий корпус, а наша дорогая героиня отправляется в Африку. Хорошо, что я читал ранобэ и мангу, судя по всему, она пробудет там пару месяцев, прежде чем наступит событие аниме-фильма. По идее этого времени будет достаточно, чтобы Мэри прошла обучение и добралась до Российской Федерации. Получается, что в общих чертах пока я укладываюсь в каноны, даже те изменения, что, возможно, произошли по моей вине, пока не особо что-то изменили. Хотя все еще существует вероятность, что что-то изменилось, я ведь просто не знаю, что происходило с Мэри за эти месяцы. В аниме слишком большие перерывы касательно ее жизни, лишь мелкие отрезки. «Эх, Мэри, что ты такая грустная?» — произнесла подошедшая Саманта, поставив передо мной вазочку с мороженым. «Похоже, пломбир с какими-то ягодами». Свернув и отложив газету в сторону, ответил: «Республика пала, Райх скоро захватит Париж без боя, потому что их власти капитулировали». «Я тоже читала», — подтвердила Люси, подруга подруги Мэри, которая подошла и села вместе с ней за наш столик. «Мне кажется, или она слишком худая, или это из-за корсета под платьем. Мой отец говорил, что они сделали это специально, чтобы город не пострадал от боевых действий», — произнесла другая молодая девушка, чье имя я забыл, да и Мэри, похоже, тоже. «Всего нас было четверо, причем двое из нашей компании скоро уйдут на войну в качестве добровольцев. Да уж, жалко этих республиканцев, когда уже имперцы успокоятся», — вновь проговорила Люси, как раз в момент, когда все принялись есть мороженое. «Если честно, очень хотелось напомнить им, кто на кого напал, но я сдержался. Тем более разговор как-то сам собой перешел на местные слухи о каком-то призраке, что местные видят по ночам, отчего стало ясно, насколько ценная для окружающих тема, касающаяся войны в Европе. Наверное, японец жизнь бы отдал, чтобы оказаться на моем месте. Далеко от войны, мирная гражданская жизнь, особых проблем нет. Он бы точно, в отличие от меня и Мэри, не полез бы на войну, да и я бы не полез, если бы от этого не зависела моя жизнь. В тот день мы еще немного походили по магазинам, все, что мне, да и, если честно, Мэри, у которой я спрашивал совета, пришло в голову купить атлас мира и карту Европы. Разумеется, они были не такие уж точные и детальные, но лучше найти не получилось, и даже такие стоят до хрена, денег почти не осталось. Надеюсь, позже они окупятся, так как карты очень понадобятся в моем плане. Ну и в конце дня, уже когда возвращались домой, мы с Мэри внезапно узнали, что этот поход в город имел цель не только просто пройтись по магазинам, но и был подготовкой к завтрашнему выходу на природу, что пройдет у реки, куда многие ходят купаться, что-то вроде проводов для меня, Саманты и Колеба. И как я это упустил. В общем, спалось ночью очень плохо, все не мог отделаться от мысли о том, что придется надеть купальник или... Но повезло, не было в нынешнее время моды на них, женщины не слишком-то и шли на одежду, открывающую их тело. Единственное отличие от предыдущего дня, помимо изменившегося места, другое, как будто более легкое платье и без корсета, но с зонтом. Наконец-то, свобода. Да и выход на природу в понимании американцев оказался. Называется, кстати, пикник, поход к реке, что была в 2 километрах от нашего дома. На берегу расстелили скатерть, на ней разложили посуду с бутербродами и сладостями, чай из термоса, компот, никакого открытого огня. Было несколько парней, друзья Колеба и некоторых из подруг, они даже пошли купаться. А вот девушкам нельзя, не понимаю я местные порядки, и ведь, кажется, помню, что в моем мире в этот же период было так же. Поскольку нудные разговоры на всякие женские темы меня не привлекали, я налегал на сладкое и бутерброды, вкусно приготовлено. Неожиданно, чуть не подавился вторым куском очень вкусного яблочного пирога, услышал в своей голове не предвещающую ничего хорошего тираду от Мэри. «Да что ты творишь, мужлан? Как можно столько есть? Ты что, в своей прошлой жизни о фигуре и лишнем весе вообще ничего не слышал? История с корсетом тебя ничему не научила. Ты вообще заметил, что слишком много ешь? Вон мама и друзья уже давно странно поглядывают. Что за ужином вчера, что сейчас? Вообще-то, если ты не в курсе, мы скоро в армию попадем. О том, с питанием особые условия», — беря в рот кусочек второго пирога, на этот раз с черникой или чем-то подобным. «А еще, если помнишь, тот маг, Джек О'Нил, говорил, что маги должны много есть, так как использование магии истощает организм, и они быстро. Хватит оправдываться, и хватит столько есть. Ты же обещал, что вернешь мне тело в целости и сохранности. Если я растолстею, то никогда тебе этого не прощу. Понял?» — обиделась на меня хозяйка тела, я прямо почувствовал, как она хотела надуть щечки. А еще руку с куском пирога на мгновение свело. К нынешнему моменту, Все-таки несколько дней прошло, мне удалось более детально понять наше положение и, если так можно сказать, отношение тела к этому. Самый первый день я, да и скорее всего Мэри, выделили в особую категорию. Там все было сложно и, видимо, тело, да и мы вдвоем, как бы привыкали к своему новому состоянию, по крайней мере я так думаю. Тем не менее понять помогло и то, что мне удалось узнать от Мэри об ее состоянии и ощущениях в тот день. Кроме того, я все более начинаю убеждаться, что она так просто приняла мое появление и свое нынешнее состояние не только потому, что, по сути, еще ребенок и относительно наивна, но и потому, что у нее изначально что-то, скорее всего, было не в порядке с психикой. Ну или что-то случилось ранее, все-таки нормальный человек не пытается повеситься, как бы плохо ему не было, разве что напьется до беспамятства. Да и не может милая адекватная девочка, пусть и с розовыми очками, вести себя так, как вела Мэри в фильме и манге. Первое время после моего попадания она условно спала, видя все, но ничего не делая и не выдавая себя, так как считала, что это сон и, похоже, не полностью контролировала себя. Учитывая, что после голова болела сильнее, чем еще позже, да и думать было как бы сложно, скорее всего, все это были последствия моего попадания и отодвигания ее разума на второй план. Сейчас все более-менее стабилизировалось, думаю, как обычно, мысли не путаются, голова побаливает, но это скорее последствия физических повреждений, полученных за эти дни. В то же время мне кажется, что, когда я сплю, она при сильном желании может вновь получить контроль над телом, но, к счастью, со взрыва расчетного амулета попыток она больше не делала и, возможно, сама этого не понимает, хотя вскоре может что-то и понять, тем более в момент сильных ее эмоций или желаний я чувствую, как тело мгновения мне не подчиняется или просто реагирует так, будто она им управляет, а не я. Все это может стать проблемой в будущем, но пока все в порядке, тело подконтрольно мне достаточно хорошо. Главная проблема сейчас – необходимость притворяться девушкой. В остальном же надеюсь, что других сюрпризов не будет. «Ну, извини, пирог-то и правда вкусный», – наконец ответил я. «Раз удалось, не прилагая особых усилий наладить с ней отношения, нельзя относиться к этому беспечно, лучше поддерживать их», потому добавил, но учти, армия – это такое место, где лучше лишний раз поесть, потому что потом такой возможности может не представиться. А еще, не знаю как у вас, а у нас в армии обычно набирают массу, во всяком случае, где худ, толстеют, что ли, вас там только жирной пищей кормит, не скрывая своего недовольства, ответила она, одно слово, русские, ты не поняла. Массу набирают это когда, короче, сама потом увидишь, мне как-то перехотелось развивать эту тему, учитывая, что в моей роте была пара толстяков, которые вес как раз сбросили, хотя ели как все, да и не знал я, как кормят в этом мире, тем более в этот период времени. Тем не менее разговор нужно было закончить на позитивной ноте, потому добавил, в общем, пока не в армии, постараюсь соблюдать твой режим питания, а там он все равно будет другой. «Надеюсь, ясно», — ответила она, видимо, не предполагая, что я мало чего знаю об армии США своего мира, не то, что об армии США. Разве что фастфуд в этом мире, похоже, еще не изобрели и на улицах здесь не так много полных личностей. Дальнейшая, точно, пикник, прошел без особых проблем, хотя я все так же слушал подруг вполуха и пытался занять себя изучением памяти Мэри и собственных знаний об США. Казалось, день пройдет спокойно в кои-то веки, но не тут-то было. Вечером, когда мы уже пошли по домам, точнее все к своим домам, а мы к дому бабушки, меня вновь ждало потрясение. Хотя началось все, похоже, не так, как планировал виновник данного события. Саманта разговаривала с Дианой и знакомыми, которые приехали на карете и шли с нами, так как та осталась во дворе нашего дома. А вот Калиб, честно сказать, как-то подозрительно ведущий себя с самого конца пикника, внезапно схватил меня за руку и со словами «не бойся», потянул меня в ближайшие кусты. Вот только он не ожидал, что я быстро вырву руку из его ладони, потому зашел в кусты один, похоже, обо что-то споткнулся, поскольку посмотрел в мою сторону, после чего упал. «Что у вас там?» — мгновенно обернулась мама, видимо, услышав шорох листьев и веток. «Калиб упал», — сразу ответил я. Нужно было понять, чего он хотел, потому добавил, мы вас догоним. Ну и, разумеется, я почти сразу пожалел об этом, поскольку парень встал и, выйдя на ровную местность, выдал: «Мэри, я люблю тебя, давай поженимся». На его лице тут же возник испуг. Наверное, от того, что меня тут же бросило в жар, я ощутил тепло на щеках, но в то же время сразу понял, чем это может кончиться для меня лично, потому вместе с удивлением сам испугался, отчего мое лицо ощутимо перекосило, даже не знаю, что оно изобразило. Причем очень хорошо ощущал, что, мягко говоря, не готовы к данному событию ни я, ни Мэри, которой эти слова адресовались. Причем, похоже, мое лицо все-таки изобразило ужас и отвращение. А потом Мэри предложила идею, за которую я был ей искренне благодарен, так как сам ни за что бы не додумался до такого простого решения. «Бежим». И я побежал, не забыв приподнять перед юбки. Вначале вслед за идущими впереди девушками, позади мне никто не кричал и меня никто догнать не пытался. Парень, видимо, офигел от такого хода. Потом обогнал их и побежал к дому. От того, что не щадил дыхалку Мэри, столкнулся с закрытой дверью. Но останавливаться было нельзя, могут последовать ненужные вопросы, да и вообще, мало ли он решит продолжить. Потому, спешно достав ключ из-под коврика, скинул туфли в прихожей, чуть не навернувшись с лестницы, поднялся на второй этаж и, войдя в комнату, захлопнул дверь. Лишь там, я оперся в нее спиной и съехав на пол, дышать было тяжело, горло вновь болело, потому пытался отдышаться. Попутно стало окончательно ясно, что дыхалка у Мэри не очень, этому моменту нужно уделить особое внимание, раз хочу попасть на войну и выжить там. Да еще голова вновь заболела. «Слушай, Мэри, ты, он, твой парень, нет, не так, у тебя мужчина есть?» Все-таки не выдержал я подозрительно долгого молчания, особенно потому что явно чувствовал явно не свое волнение, от которого даже тело подрагивало. Лично я больше офигел от перспективы оказаться на месте своей жены. «Нет», как-то тихо, но уверенно ответила она, а добавила еще тише: «Расскажи мне, как это любить?» Вот нашла же тему, подумал я, надеясь, что эти мысли удалось скрыть от нее, но не ответить не мог. Настроение у нее и так казалось каким-то ненормальным, плавающим. Правда, то, что отвечаю вслух, заметил поздно. «Ну, если полюбишь кого-то, то поймешь сама. Разные говорят, и у всех есть собственное мнение. Я вот увидел Вику и сразу полюбил. Она была не первой, если честно, но именно она показалась мне особенной. Сложно объяснить. А я вот отца с матерью любила, а еще Бога. Но сейчас не знаю», — ответила она, несколько удивив упоминанием Бога и не упоминанием друга детства. «Значит, любовь — это любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине другая. Если судить по моему опыту, это не то же самое, что любовь к родителям», — ответил я снова вслух. «Все равно были одни. Судя по ощущениям, девочке сейчас нужна была какая-нибудь поддержка, ну или ее следовало хотя бы отвлечь, но вначале нужно было прояснить одну деталь. Как насчет него, что ты чувствуешь?» «Я сейчас, ничего», — ответила она тихо и, как будто усиленно подавляя все чувства и эмоции. «Тем более мы идем на войну. Будет грустно, если мы поженимся, и кто-то из нас погибнет, да и если честно, он мне не особо и нравится. А если учитывать все то, что я узнала от тебя о нашем мире и Боге, и себе, мне нужно держаться в стороне от всех. В общем, поздно уже, я спать, спокойной ночи». «А», — начал я, но она так больше ничего и не сказала, да и если честно, мне, похоже, тоже было нечего ей сказать, потому начал раздеваться и готовиться ко сну. Все-таки она странная девочка, немного ненормальная, особенно теперь, в то же время милая и наивная, но еще и серьезная, возможно, намного умнее и сильнее, по крайней мере морально, чем кажется. За ее ответами скрывались серьезные мысли и серьезные решения. Сейчас же она, сказав, что ушла спать, укрылась, как думает, от меня и тихо плачет. Начинаю ненавидеть себя за это. При просмотре аниме мне ее жалко не было, но узнавая ее получше, да еще и с моей позиции, может, я стал таким сентиментальным, потому что в женском теле, или от того, что под чьим-то влиянием, кто знает. В любом случае, надеюсь, тот парень решит, что Мэри пока не готова к отношениям и не будет донимать. Так, наверное, будет лучше для всех, а то он мне вроде показался нормальным и, если я буду причиной того, что их отношения не сложатся. Следующий день на шокирующие события был небогат, хотя и его они не прошли стороной. Отдельно стоит выделить начавшиеся сборы, обернувшиеся подготовкой для Мэри и ее подруги необходимых вещей для службы в армии в составе 4 чемоданов, 2 корзин и 3 мешков. В общем, девушки вроде и патриотки, вроде и добры, раз идут в добровольческий корпус, что будет помогать другим странам, но явно плохо представляют, что такое армия и что их там будет ждать. И если одной я худо-бедно мог объяснить детали, а в крайнем случае собрать ее вещи сам, то вот с другой возникнут проблемы. Калиб же, похоже, понимал кое-что, его вещи состояли из вещмешка и небольшого чемодана, потому пришлось схитрить и через уточнение того, почему он берет так мало, узнать об армии. Он вначале отводил взгляд и не хотел говорить из-за вчерашнего, наверное, но потом согласился и его рассказ стал шоком для обеих девушек, да и Дианы тоже. А потом еще приехали родители друзей Мэри, и все завертелось, учитывая, что один отец был чиновником в армии не служившим, а другой наоборот был сержантом армии Аша. Ну, по крайней мере вечером они увезли друзей домой, обещая к назначенному времени привезти на вербовочный пункт. Но перед этим выяснилась небольшая деталь, о которой я знал, но на которую вновь не обратил внимания, из-за чего до этого момента моя картина состояния Мэри Сью на момент нашей встречи была неполной. Как известно, она была свидетельницей начала войны и того, как выглядит страна, которой война дается не просто тяжело, а которая проигрывает. Она с матерью покинула дом, зная, что вскоре война будет проиграна, и там остался ее отец, который, по ее мнению, любил ее, да и, скорее всего, правда любил, пока не оказался обработан существом X. Уплывая в Аша, они хоть и не признавали это прямо, но все равно понимали, что он, скорее всего, умрет, надеялись на божественное чудо, хотя шансы его гибели были очень высоки. Уплывали к бабушке, которая любила свою внучку и о которой у той сохранились лишь хорошие воспоминания. Собственно, я как полный дурак за все эти дни ни разу не задавался вопросом, почему мы живем в доме бабушки без бабушки. Оказалось, что пока корабль плыл на другой континент из Антанты, та заболела и умерла как раз, когда мать с дочерью прибыли, буквально у них на руках, а потом пошло по накатанной. Высадка Райха во фьордах, поражение Антанты, почти очевидная гибель отца и потеря дома, в котором прошло детство и осталось немало знакомых и друзей. Все это повлияло в том числе и на мать, и вместо помощи дочери она лишь все усугубляла. А потом настал момент, когда появился я. Теперь многое понятно и кто знает, может, именно тот момент с попыткой суицида стал для нее отправной точкой для дальнейшего ненормального поведения в каноне. Собственно, о том, что бабушка умерла, я понял при посещении кладбища, вспомнил, так сказать, все знакомые перед отъездом решили снова попрощаться с ней, как будто опасаясь, что другой возможности сделать это вместе не будет. Вот такой вот был денек. Кстати, вещей в итоге собрали по чемодану и вещмешку. Эх, после наступил еще один день. Собеседование должно было пройти в понедельник, так что я считал его последним выходным и готовился отдохнуть по полной, но все снова пошло не по плану. Я еще продолжал изучать карты, слушать радио на предмет новостей и хотел расспросить приунывшую Мэри насчет некоторых деталей об Аша, но все опять скатилось в ш... Прибыл посыльный с военной базы и передал просьбу, вроде и персонально для меня, а вроде пачка конвертов с приглашениями была большая, пройти собеседование сегодня. Что-то у них там случилось, поменялись планы или еще что, объявлен какой-то срочный набор, судя по тому, что удалось вытянуть у курьера, да и, похоже, позже будет еще собеседование. В общем, если у военных какой-то непонятный кипиш, это напрягает и правильно, должно напрягать. Хотя вот мой знакомый как-то уговорил комбата сердечко для его девушки из десятка БМП сделать. Ну, а потом, мало того, что Мэри заметно волновалась, так еще и у меня возникли нехорошие предчувствия, что мне, по сути, известно из канона об этом моменте, точнее нет, об этом времени. Дегуршафт не успела остановить бегство армии республики. Внезапно какое-то собеседование на какой-то военной базе Аша, где Мэри гонит бочку на Райх, плачет в патриотическом гневе и угрожающе так светит желтыми радужками глаз безрасчетного камня перед военным офицером, скорее всего, магом. А потом Таня уже в пустыне стебется над существом X, а после уже фильма Мэри несколько месяцев проходит подготовку в добровольческом корпусе и все у нее нормально. Я, конечно, понимаю, это лишь аниме, манга, ранобэ, не все можно успеть показать, но в итоге я тут сижу с большими такими вопросами по поводу несостыковок и возможных проблем. Вот хотя бы усиление, как у Тани, что происходит через молитву Богу. Насколько я понял, Дигуршафт данный факт особо не афишировала, а окружающие просто знали, что она сильный маг Асы, что у нее есть Иллиниум 95, единственный в мире, а учитывая, что это вроде как чудо, дарованное Богом, неповторимый четырехъядерный расчетный амулет. Возможно, поэтому в Райхе не было особых вопросов к ее силе. В случае же с Мэри, она явно подобное не скрывала и, хотя магия, по сути, до сих пор толком не изучена, думаю, после такой демонстрации она бы явно привлекла внимание, а после попала бы в какой-нибудь закрытый НИИ, после чего мы бы о ней больше не услышали, особенно если учитывать деталь с отсутствием расчетного камня. Видите ли, в этом мире существует старая магия и современная магия, техники и приемы первой позволяют колдовать без использования расчетных амулетов или похожих по функциям устройств, но из-за гонений прошлого большая часть знаний о них утрачена, особенно хорошо постаралась церковная инквизиция. Судя по всему, чтобы окончательно не лишиться магии, маги стали использовать для колдовства волшебные палочки, посохи, кольца и прочее, но и это вскоре было разными путями забыто и утеряно, тем более гонения продолжались. После же, когда ситуация улеглась, были созданы расчетные амулеты, результат научно-технического подхода к магии. С этого момента и появилась современная магия, в которой даже очень слабый маг, благодаря амулету, может колдовать на приличном уровне. В итоге, с одной стороны, нынешние маги по силе превосходят магов древности, если верить книгам, что мне удалось найти, с другой сейчас уже никто не рассматривает использование магии без амулетов. По сути, маг и расчетный амулет стали частью одного целого, а без друг друга они всего лишь обычный человек и красивая безделушка. Поэтому используя Мэри свои силы без амулета, это привлекло бы немало внимания. Мало того, что сильна, так еще и маг, которому не нужен довольно дорогой аппарат. Возможно, ей как-то помогло существо X или американцы просто тупые. Стоп, у нее же был амулет, тот, что она взорвала, но о нем в каноне не говорилось, во всяком случае я этого не помню. Мда, она что, потащила его на собеседование, рискуя крупно попасть, хотя тут обошлось. Все равно странный момент, которому канон не уделил достаточно внимания, как, собственно, и всему связанному с Мэри Сью, надеюсь, не потому, что ее так зовут. Скорее всего, того момента не было вообще или он передан как-то неправильно, да и в любом случае я его повторять не собираюсь, слишком велики риски. Но это создает другую проблему, из-за этого неизвестные мне события могут пойти по-другому, и я могу не только не оказаться в Москве вовремя, я могу вообще не попасть туда. А если из-за этого начнет меняться остальной известный мне канон? Конечно, я и так пропустил большую часть событий, что могли мне помочь, а после встречи с Мелкой все равно поменяется, но до того момента хотелось бы придерживаться канона, чтобы без проблем с ней встретиться. Нужно оценить и понять, насколько может быть опасно вести себя так, как в аниме, может, просто попробовать нивелировать некоторые несостыковки. Хорошо, что время пока есть. Пусть за мной и прислали целый автомобиль, ехать придется еще некоторое время. Очередная нервотрепка, когда же все это уже будет позади. Итак, из того, что удалось выяснить за эти дни, ясно следующее. Объединенные Штаты Америки, в которых этих самых штатов меньше, чем в моем мире, отчего территории местных Канады и Мексики значительно больше, в войне пока не участвуют. Вместо этого они вроде как поддерживали Республику Франция, Объединенное Королевство Альбиона и с недавних пор своего идеологического противника Российскую Федерацию. Но одновременно с этим они спокойно торгуют и дают кредиты Империи Райх, а также производят для нее боеприпасы, некоторые запчасти для техники, продовольственные товары, ну и главное, различные ресурсы для ее промышленности. В общем, как всегда. Правда, после победы над Докией, Антантой, Райх частично закрыл свои потребности в полезных ископаемых и продовольствии, а с территорией республики и ее колониями, возможно, сможет закрыть их окончательно, особенно, если учитывать многомиллионные потери в армии, что как бы также сокращает потребность в ресурсах. Правда, стоит учитывать, что вся эта информация из газет и радио, от аналитиков этих газет и передач. Причем первые имеют период чуть ли не с начала войны, так как бабушка Мэри любила почитать. В общем, все настолько точно, насколько возможно в моей ситуации, насколько верны выводы охранника шестого разряда, ну и как ни странно, 16-летней девочки Мэри. В связи со всем этим, но больше же, конечно, с тем, что Райх – это угроза всему свободному демократическому миру, и вообще империя зла, что оккупировала почти всю Европу, аж стало больше внимания уделять помощи своим союзникам. Официальные лица, разумеется, об этом не говорят, но статьи в газетах и сообщения по радио, похоже, постепенно уходят в сторону раскачки общественного мнения в нужном направлении, ну то есть, что Райх – зло, и его нужно победить ради мира во всем мире. Конечно, до пропаганды и технологий промывки мозгов, которые используют и свои, и чужие из моего мира им далеко, но именно поэтому я все это и заметил. Ну еще, я знаю канон. А пока что правительство втайне формирует добровольческий корпус магов. Согласно брошюрам и некоторым статьям, он набирается по всему свободному миру на деньги Объединенного Королевства для будущей возможной помощи союзным странам. Хотя хрен знает, кто это все на самом деле придумал, учитывая, что все веселье происходит на территории Аша, хотя она вроде как сейчас нейтральная сторона. В общем, вербовщиков, набор кандидатов, подготовка и снабжение вроде как обеспечивается армией этой страны. Об этом вновь мало говорят, но собирают добровольцев в спешке, в смысле вообще, я не о том, почему меня как-то спешно вызвали на собеседование, соответственно, из-за чего-то торопится. Из-за чего? Ну, если вспомнить канон, то это атака Российской Федерации на Райх, но поскольку до тех событий еще несколько месяцев, то выходит они знают, что будет. Дегуршафт ведь, наверное, даже не в Африке, если честно, не удивлен. В общем и целом, расклад ясен. Особенно, если учитывать, что в добровольцы набирают патриотичную молодежь, в то время как уже служащие в армии маги стран-союзников пока остаются дома. Кроме того, пусть и есть шанс, что Аша с королевством действительно хотят помочь страдающей Европе, но что-то все это похоже на Чечню и танкистов в Грозном. Молодежь и просто маги невоюющих стран, может, и идут в добровольцы из чистых побуждений, но на деле все уже решено за них и правда давно такая, какая нужна правительствам стран-организаторов. И это если не считать существа X и существа M, у которых какие-то свои терки и, возможно, из-за которых первый сделал так, чтобы эта война была. А это что за Чечня и танки в Грозном? Внезапно сбили меня с мысли слова в моей голове. Ты как-то странно об этом говоришь, у тебя эта война была. И когда я начал думать об этом так, что она услышала, пронеслась мысль, после чего я ответил так, чтобы она слышала. Это немного не то. Просто была у моей страны война, зачем-то разделенная на две части. Позорная и героическая в каком-то смысле. В общем, грубо говоря, до ее начала была похожая на нынешнюю ситуацию. Набрали добровольцев в танковые экипажи, тоже, наверное, наговорили им всякого патриотичного, а потом, в Грозном их разбили и наши власти от них отказались, это ведь просто пленные непонятно кто, одно слово, добровольцы, нерегулярная армия. Вот уж не знаю, скажут вам тут о подобном варианте и думала ли ты о нем, когда согласились. Судя по всему, не особо, не сразу признала она, когда мы уже подъезжали к воротам военной базы, что находилось в стороне от города в холмистой местности, частично покрытой лесами. Ты же не собираешься отказаться? Нет, наоборот, мне очень нужно, чтобы нас отправили на войну. Но, если бы у меня был выбор, я бы отказался, даже будучи мужчиной, ответил я и втайне порадовался тому, что она не стала уточнять, что я хочу делать на войне, хотя испортить и без того нехорошее настроение она умудрилась. «Ты, трус, солдаты там умирают», — начала она, но меня это так быстро разозлило, что я сразу же перебил ее. «Я говорю это тебе уже после того, как побывал на войне, пусть и недолго. И если ты не заметила, сейчас там умирают солдаты Райха, что защищают свою страну от агрессии, а все остальные на них нападают». Честно говоря, ждал глупого спора с этой девчонкой, но она от чего-то замолчала, так и не ответив, хотя некоторое время явно хотела что-то сказать. На КПП базы у нас проверили документы, записали данные в журнал, куда после пришлось поставить более корявую, чем оригинальная подпись Мэри. Далее мы прошли через аккуратную и чистую территорию базы к штабу, где сопровождающий офицер проводил меня в один из кабинетов, на двери которого висела табличка с надписью «Майор Джек О'Нил». При первой встрече я как-то не обращал особое внимание на звание, а так получается, что он может командовать батальоном магов. Он, видимо, меня уже ждал, так как офицер сразу открыл дверь, заглянул туда и, уступив мне дорогу, сделал приглашающий жест рукой. В простом кабинете стоял стол, стул для меня, кресло для майора, в углу флакоша, еще один в рамке, как у картины над камином. Под ним на специальных держателях висела какая-то винтовка. Почему-то в памяти Мэри сразу всплыло название винтовка Винчестер, ну и сам камин. Правда, ковер явно постелили так, чтобы он был подальше от него. Справа от моего места стояла длинная тумбочка и зеркало, но на них я обратил внимание в основном, потому что на первой стояла небольшая статуэтка девушки-ангела. Это было изображение местного бога, которому все молились и чья инквизиция в прошлом отправила многих магов на костры. Мда. Сопровождающий закрыл дверь снаружи, а маг, сев лишь после того, как сел я, открыл папку, на которую падал свет солнца из окна слева. Рад нашей новой встрече. Пожалуй, начнем наше собеседование. Мне предстоит встреча с еще несколькими кандидатами, заговорил мужчина, пролистывая листы бумаги на одном, из которых я увидел фотографию Мэри. Видимо, это было что-то вроде личного дела и в нем было все, что они смогли собрать на нее, хотелось бы увидеть. Но он продолжил, заставив меня нервничать еще сильнее. В связи с некоторыми обстоятельствами планы вновь изменились. Вначале будет проведено собеседование со мной, как с представителем армии Аша, а по его итогам уже будет принято решение о том, примут ли вас в добровольческий корпус или нет. «Я хочу сражаться за свободу там, где это необходимо», – осторожно произнес я. Хоть его слова и были подозрительными, пока ничего толком не было понятно, да и Мэри, похоже, оставила меня отдуваться одного за все, хотя я рассчитывал на ее посильную помощь, она ведь вроде как тоже стремится попасть на войну. «Это хорошо, и такие люди нам нужны. Я имею в виду армию Аша», – ответил офицер, «и мне, похоже, стала ясна причина странности этого дня. Как вам должно быть известно, добровольческий корпус создает Объединенное Королевство и страны-союзники в целом. У него будут самые разные задачи, от медицинской помощи раненым на войне до разведки и непосредственного участия в боевых действиях. Но все это не под чьим-то конкретным флагом, а под флагом добровольческого корпуса, который будет иметь статус международной организации. Записавшиеся туда через несколько месяцев могут быть отправлены куда угодно, и, хотя на месте будет обеспечена соответствующая поддержка и снабжение, можно сказать, что там они в какой-то мере будут чужими для местных союзных сил. Более того, в случае проблемы вроде окружения или плена, добровольцы будут считаться гражданскими добровольцами, а не военными какой-либо страны. Их юридический статус будет нейтральным, что не позволит правительствам стран, чьими гражданами они являются, использовать весь спектр возможной юридической и политической помощи в связи с идущими военными действиями. «Я что-то не понимаю», – тихо произнесла Мэри у меня в голове. Я ответил ей мысленно, вместе с тем изобразив задумчивый вид. «Такое ощущение, что он сейчас поступает наоборот, не агитирует тебя вступить в корпус, а хочет отговорить. И я, похоже, знаю по какой причине. Кстати, до этого момента майор читал по бумаге из папки, а сейчас, похоже, продолжил своими словами или они были ему более привычны. Таким образом, учитывая ваше желание пойти в армию, ваш класс предрасположенности к магии и потенциал, армия Аша в лице ВВС Аша предлагает вам поступить на службу к нам. Позвольте закончить. У вас будет полный социальный пакет, выделено жилье, а также маги всегда имеют огромные перспективы карьерного роста. Кроме того, опять же, учитывая ваши предыдущие пожелания, могу сообщить, что Аша не оставит своих союзников в беде, мы еще повоюем и наши маги, особенно с такими перспективами, как у вас, и прошедшие полную подготовку боевого мага место в магической академии ВВС за вами уже зарезервировано будут сражаться в первых рядах. Так что у вас еще будет возможность отомстить за отца, за вашу вторую родину и за всех тех хороших людей, что погибли на этой войне из-за империалистических замашек империи Райх. На этот раз голова у меня заболела просто от всего услышанного. Нет, смысл я как бы понял, но он явно перегрузил все это множеством слов лишних даже для меня, не то, что для 16-летней девочки. Ну и еще я понял, что происходит, и вообще зря он напомнил Мэри про отца. Вот же суки, подумал я, желая добавить еще ну американцы, что сказать, но был перебит. Вот же гады, подумала девочка одновременно со мной, после добавив, Они что, ставят собственную выгоду выше помощи людям? Она неисправима, подумал уже я, после чего добавил для нее, ну в целом, да. Так ты против этого предложения, чтобы потом без...